Через 2 недели пришли в Новгород, остановились на постоялом дворе. Авдей не подвел, сдержал слово. Нашел хороший дом в 2 поверха с обширным двором. Начали обживаться. Дарье дом понравился. Он был больше, крепче и местоположение удачным. Торг и церковь недалеко. Теперь надо было подумать и о деле. Сколько денег не имей, они обладают противным свойством. Когда-нибудь кончатся. Можно продолжать уже знакомое ремесло, охрану судов или купеческих обозов, но всю жизнь вести не может. Когда-нибудь судьба отвернется, и Даша даже не узнает, где меня похоронят. Нет, надо подбирать дело поспокойней. Торговец из меня тоже никакой. В этом деле нюх иметь надо. Что купить и где продать, по какой цене? Был бы банк, вложил деньги и жил на проценты. Для начала решил делать хлебное вино. Говоря по-современному, водку. В Москве я же организовал дело, пусть и небольшое. Во дворе, благо места было много, нанятые плотники поставили низкую избу. Кузнецы по моему заказу сделали самогонные аппараты. Угли жогов купил древесного угля для очистки, нанял рабочих, и дело пошло. На первых порах пришлось посуетиться. Сбыт, доставка, неувязки при изготовлении, но постепенно все пошло как надо. По мере развития пошла и прибыль. Оценив масштаб, Авдей в разговоре намекал, что не прочь войти в долю. Но у меня зрел другой план. Нельзя все яйца класть в одну корзину. Я задумал создать несколько различных производств, не связанных между собой. Пусть каждый приносит небольшую прибыль, но в итоге, стекаясь в один общий кошелек, обеспечит нам безбедное существование. Все обдумав, построил на участке небольшую кузню из камня, где нанятые рабочие лили формы – оловянные, бронзовые, даже небольшие партии серебряных пуговиц. Вроде мелочь, но до сих пор пуговицы на одежде носили только богатые. Все они были ручной работы и дороги. Люд средней руки имел вместо пуговиц деревянные круглые палочки, народ попроще – завязки. Модели я придумал сам, с разным рисунком и разной величины. Вначале товар не шел, и я думал, что просчитался. Но спасли дело иноземцы. Увидев в лавке на торгу богатый выбор пуговиц, скупили почти весь товар, и в следующий приезд уже щеголяли в одежде с новыми пуговицами. Глядя на них, потянулись покупать купцы и зажиточные люди, новгородские модницы. Постепенно дело наладилось. Я даже несколько расширил литейку. После бегства из Москвы прошло уже 1,5 года, и те события стали забываться. Как в городе заговорили, что приехал новый наместник от государя, а с ним целый отряд опричников, распугивая богомольных старушек своим непотребным видом. Мне они пока не мешали, и я старался не обращать внимания на проезжающих мимо опричников. Правда, было желание выхватить саблю и унять гордыню слуг царевых, укоротив на голову тех, что красовались на конях. Но я следовал старой русской пословице: «Не буди лихо, пока оно тихо». День шел за днем, я был занят своим делом, задумал сахарный завод. Свеклы на полях вокруг много, правда, сорта не сахарные, так это поискать надо. А пока искал подходящее помещение. Для чанов нужна была листовая медь или латунь. Товар редкий и недешевый. Пришлось идти на торг. На площади перед торгом было полно народа. В принципе, ничего удивительного. Больше бывает. И я сначала не обратил на толпу внимания. Но предо мной вдруг появился конный опричник, сказав, чтобы я обошел толпу стороной. «Что такое? Зачем людей собрали? Непонятно». Сбоку раздался женский вскрик. «Хозяин!» Голос знакомый. Я стал вглядываться. «Да это же Варвара! Ее-то как туда занесло!» Варя, увидев меня, стала пробиваться ближе. Я обратился к опричнику. «Эта женщина – моя прислуга. В чем ее вина?» «Отойди! Я делаю, что мне велено!» «Где твой начальник?» Опричник показал на мужика в сером зипуне. Я подошел к нему. «Здесь моя женщина. В чем ее вина? За что ее в толпе держат?» Опричник оглядел меня пренебрежительным взглядом, лениво процедил. «Пошел прочь, пока самого не трогаем, собака новгородская!» И сплюнул мне под ноги. «Такого я не потерплю!» Выхватив саблю, я отрубил ему ногу, и пока он не свалился с лошади, пырнул его острием в живот. Я с удовольствием снес бы ему голову, но не мог верховому дотянуться до шеи. Толпа ахнула и притихла. Отойдя от неожиданности, ко мне ринулись опричники. Хоть и выучка у них неважная, однако пешему против конного плохо, а тут четверо кинулись. Толпа, лишенная полного оцепления, стала разбегаться, мешая конам пробиться ко мне. Возникла давка, падали люди, кони вставали на дыбы и тоже падали, оступившись на телах. Ждать, когда до меня доберутся, я не стал. Тоже принялся пробиваться к своей улице, высматривая, где опричники, и пытаясь отыскать взглядом Варвару. Куда там, в такой-то толчее? Я уже добежал до начала своей улицы, как сзади послышался топот копыт. Явно по мою душу. Обернулся? Точно. Один из опричников, самый шустрый, пробился сквозь толпу и настигал, обнажив саблю. Подпустив его поближе, когда опричник уже заносил саблю для удара, я тыльной стороной сабли ударил лошадь по морде. От боли и испуга бедное животное встало на дыбы. Чтобы удержаться и не упасть, опричник бросил саблю и обеими руками ухватился за лошадиную шею. Ну как пропустить такую возможность? Я саблей от души рубанул по голени. Опричник заорал благим матом, часть ноги с сапогом осталась в стремени, кровь хлестала из обрубка. Добивать этого урода я не стал. Хотя мог. Сабля его валялась на дороге, сам он был в шоке и беззащитен. Это ему не беззащитных баб, да безоружных мужиков на площадь сгонять, да изгаляться. Быстрым шагом я прошел несколько домов, свернул в приоткрытую калитку, перемахнул через один забор, другой, и оказался в собственном дворе. Фу, можно перевести дух. Во двор через калитку забежала Варвара. Увидев меня, бросилась на шею. «Целый!» «А что мне сделается?» «Видела я, как ты нехристи порубил. Остальные к тебе кинулись. Весь народ и разбежался». «Как ты туда попала? За что?» «На торг пошла. За капустой и мукой. Нехристи на конях весь народ согнали. Насмехались. Говорили, что всех утопят в Волхове. Я так испугалась. Прямо ужас. Повезло мне. Тебя увидела, да, кликнула. А то бы раков уже кормила».